Глава 3. Генерал-капитан. Крепость Бисау возвышалась на длинном холме. Португальцы выбрали очень удачное место, где река Жеба расширялась до 6 километров и делилась на два рукава. В результате подходы к крепости хорошо просматривались в любом направлении. Правда, само укрепление при ближайшем рассмотрении оказалось обычным поселением с трехметровым рвом, насыпью и частоколом из жердей. Вероятнее всего, защита создавалась от зверей. Внутри десяток глинобитных домов, крытые пальмовыми листьями навесы от дождя и солнца для рабов, да еще один для хранения товаров. Здесь лежали кучки обычной утвари для миновой торговли. На вывоз португальцы приготовили бивни слонов, шкуры львов, леопардов и гепардов. Отдельно лежали штабеля черного и красного дерева. Саша и Вова примерно так и представляли африканский экспорт. С той лишь разницей, что в дополнении они просили вождя добывать шкуры больших змей и крокодилов. Безусловно, золото и алмазы – это очень хорошо, но должен быть и явный вывоз. В противном случае неизбежен вопрос управляющих торгового дома. Компания завозит в Африку товары, а что на выходе? Нельзя создавать своими руками почву для возможных подозрений. Воины Мгикаса без проволочек вывели из крепости всех негров, что было оговорено соглашением между работорговцами и вождем. Луиш Диашпарил оказался донотарием фактории, то есть самым главным в крепости. Он незамедлительно провел братьев в свой дом. На стол легла карта Африки. «Вы говорили, что определили по солнцу местоположение египетского клада. Показывайте». Саша полез в свою дорожную сумку, которую ему сшили по принципу школьного рюкзака. Еще во время сборов в африканский поход братья тщательно прорабатывали легенду о местонахождении клада. Они не ожидали столь огромного количества золота и алмазов, но любое количество вызовет вопросы. Требовалось отвести внимание от земель Мгикаса, причем как можно дальше. Любая экспедиция должна самостоятельно, без посторонней помощи, выбрать иной маршрут. Необходимо исключить даже случайное приближение к горам Мандинго. Пришлось напрячь свою память и придумать липовый маршрут на основе школьных познаний о географии Африки. Губернатор Нассау позволил взять на время карту африканского континента. Она оказалась большим белым пятном, где только частично прорисовано западное и восточное побережье. Лучше всего исследовали южное побережье континента. Здесь четко нанесли береговую линию, отметили мелководные места и скалы. Средиземноморское побережье Африки отсутствовало напрочь. Пунктирное очертание берега дополняло надпись. Берег заселен разбойниками. В прибрежных водах плавают многочисленные пиратские корабли. Тщательно перерисовав карту, юноши занялись изобретательством. Для начала нанесли на своей копии две известные с детства реки – Лимпопо и Оранжевую. Затем включили фантазию и нарисовали озера – Виктория и Чад. Следующим шагом стал Нил. Правильно или нет, узнают через 200 лет. Устье реки Конго уже отмечено на карте. Осталось самое главное – река Нигер. Здесь пришлось постараться. По легенде, они переплыли по этой реке с запада. Придуманное русло заполнили предупреждающими надписями. Опасные пороги. Протекает по болоту, где множество огромных крокодилов. Каньоны и многочисленные водопады. На значительном протяжении речного русла нанесли надпись. Живут злобные племена мусульман-людоедов. Вове страшилок показалось мало. В результате появилась еще одна. На деревьях много гнезд летучих собак. Прочитав очередную ахинею, Саша хмыкнул и добавил: «По ночам нападают летучие мыши-вампиры». Надписи страшилки прекратились на последнем участке, когда нарисовали русло строго с севера на юг. Здесь сделали только одну пометку. Огромные стаи маленьких обезьян-воришек, густо-тропический лес. В завершении братья нарисовали восточный приток, который доходил до озера Чат. Потратили уйму времени на расчеты отрезков суточного пути. Если сама география, в кавычках, реки позволяла использовать полет дикой фантазии, то суточный переход отряда, узнающего человека, может вызвать удивление. Результат этого творчества лег на стол рядом с картой португальцев. Луиш ди Эшпарил быстро сличил известные ориентиры, затем принялся тщательно изучать весь маршрут. «Судя по вашей карте, Нигер впадает в океан в 3 днях пути от реки Конго. Мы сделали аналогичный вывод, но не ставили перед собой целью исследовать всю реку. На обратном пути вы могли спуститься к океану и вернуться на кораблях. Остался маленький нюанс – найти эти корабли. Наши корабли стояли на реке Сенегал. Извините, я об этом не подумал. По вашим примечаниям, путешествие было опасным. Несколько раз были на волосок от гибели. Сюда мы больше не вернемся. Жизнь дороже любых денег». Последовали многочисленные вопросы и уточнения деталей путешествия. Юношам ничего не требовалось придумывать. Они и без этого были переполнены эмоциями африканского сафари. Если только чуть-чуть, про всяких летающих ужастиков и злобных людоедов. Приход варяга вызвал у португальцев предсказуемое оживление. Они дружно кинулись поглазеть на египетские сокровища. Вид задубелых кожаных мешочков с золотом, алмазов в сохнувшихся сундуках произвел должное впечатление. Многочисленные глиняные таблички с египетскими иероглифами только усилили эффект. Каждый смог убедиться, что история с кладом отнюдь не вымысел заезжих проходимцев. Сыграли свою роль и рассказы членов экспедиции о полуразвалившихся глинобитных домах, о стенах, покрытых египетскими рисунками и текстами. Единственное, что не могли сказать участники похода, так это о месте, где они были. Длительное путешествие на пирогах по рекам, да утомительные пешие переходы – это все, что они могли поведать. Ни один из них не смог даже сказать направление, в какую сторону плыли или шли. Для членов отряда что север, что юг были одинаково безразличны. Зато расспросы об ужасах в пути включили буйную фантазию путешественников. Особенно живописные рассказы получились у Дона Боба Карио. Братья только поражались выдумкам этого испанца. Художник Филипп Линарес показал рисунок летающей собаки с устрашающей мордой, чем сильно удивил братьев. Рисунок был сделан во время отдыха в столице. Начали готовиться к отплытию. Для полного завершения африканского похода необходимо было посмотреть на остров, который нашли разведчики Мгикаса. Кстати, люди вождя разъяснили братьям рисунок Филиппа Линареса. На деревьях вдоль рек действительно гнездятся летающие собаки. Так называют очень больших летучих мышей с уродливыми мордами. Питаются эти млекопитающие только плодами манго. Луиш ди Эштарил долго расспрашивал и переспрашивал. Наконец решился задать важный для себя вопрос. «Сколько вы хотите за свою карту?» «Зачем она вам?» – удивленно ответил Саша. «Где-то рядом с найденным кладом должны находиться алмазные копи и золотые прииски. За сотни лет все давно заросло лесом. Вы не будете возражать, если я отправлюсь к месту, где вы нашли сокровища? Какие могут быть возражения? мы не собираемся повторять столь опасное путешествие. Для разработки месторождений личное присутствие совсем не обязательно. Карту мы не продадим, решительно заявил Саша. К тому же мы не можем гарантировать точности нанесенного маршрута, счел необходимым добавить Вова. В жизни мне приходилось совершать немало путешествий, в том числе по недостоверным картам. Вы должны принимать во внимание длительность нашего путешествия. Чем дальше от океана, тем ниже точность определения места. Сразу видно новичков. В подобных поисках определяющим фактором являются природные ориентиры. Как это природные ориентиры? Реки и горы, они никогда и никуда не денутся. Цель моей экспедиции – не древний город египтян. Я отправляюсь на поиски месторождений. В чем принципиальная разница? Экспедиция должна найти признаки залежей золота и алмазов. Египтяне столетиями добывали золото и алмазы. Следовательно, они вырыли глубокие шахты, которые давно заплыли землей. Вам, юноши, еще учиться и учиться. Земля сама выталкивает на поверхность металлы и камни. Луиш ди Эштарил прочитал короткую лекцию о принципах поиска полезных ископаемых. Из всего сказанного братья поняли только одно. Полученных знаний из взятой с собой книги им явно недостаточно.